«Вы думаете пойти по этому объявлению?» — спросил Скальц. «Обязательно пойду». «Но ведь это вздор! Лететь в безвоздушном пространстве 50 миллионов километров!» «Что говорить? Далеко!» «Это шарлатанство или бред?» «Все может быть!» Скальц, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, смотревшего на него именно так, с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Шагал уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руку в карман, где прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги. Шумели старые липы в сквере, воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо, уже давно сидел маленький мальчик в грязной рубашке, горошком и без штанов. Ветер поднимал время от времени его светлые мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая, и так же, как и мальчик, глядела на Скальца. Вдруг, это было на мгновение, будто облачко скользнуло по его сознанию, закружилась голова. Не во сне ли он все это видит? Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, странные взгляды прохожих и приколоченная гвоздиками объявленница. Приглашение лететь в мировые пространства. Скальц глубоко затянулся крепким табаком. Развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.